такого інтарэсу, каб скампраметаваць гэты рэжым перад захадам за адной мэтай, каб абрэзалі крэдыт. Зінон Станіславіч, на Україні новий президент Віктор Янукович. Між тим, менавіта спроби Януковича сфальшаваць папярэднія президентскія выбары калісьці прывялі да аранжавай рэвалюцыі. Як вы глядзіце на такую змену ўлады ва Украіне і які урок гэта можа быць для беларускай дэмакратыі? Ну, беларускай дэмакратыі не існуе, існуе антабеларускі рэжым. Для будучай беларускай дэмакратыі. Для будучай беларускай дэмакратыі лепш браць урокі з уласнага опыту, з уласнай гісторыі. На Украіне сітуацыя трошкі іншая. Украінцам не было сапраўднага выбару. Яны павінны былі выбіраць паміж дрэнным і яшчэ горшым. Выбралі так, як яны лічылі патрэбным. Сітуацыя не ёсць такая безнадзейная для Украіны, бо і адзін бок, і другі, я маю на ўвазі бок Юлі Тымашэнкі, Януковіча, яны разумелі, што усялякія рэзкія рухі могуць прывесці да вельмі непажаданых вынікаў. Проста можа раскалоцца грамадства, і гэта выкарыстае Масква. Таму я не думаю, што Янукович гэта не разумее і будзе рабіць нейкія рэзкія рухі, якія прывялі б да ўключэння расійскай палітыкі непасрэдна ва ўкраінскія справы. Это першае. Другое, адна справа гаварыць, выступаць, калі чалавек не мае ўлады. А другая справа, калі эта ўлада з'яўляецца, ён адчувае адказнасць на сваіх плячах. Вось так адчуў сябе Кучма, якого таксама падтрымлівала Масква, нават грошы выдзелілі на яго кампанію. А чым кончылася, вы ведаеце, для Масквы. Таму я думаю, што Янукович, стаўшы прэзідэнтам, ён адчуе свае абавязкі. І абавязкі за адзінства грамадства, за адзінства Украіны, на якім базуецца яго ўлада. І таму аб'ектыўныя ўмовы, якія становяцца перад чалавекам, калі натрымлівае ўладу, прымусяць яго дзейнічаць у рэчышчы украінскіх нацыянальных інтарэсаў. Дар Пазняк, як бы вы параўналі стан пытання незалежнасці, суверэнітэту Украіны са станам і пытаннем незалежнасці Беларусі? Вы не раз на працягу больш чым 10 гадоў гаварылі пра пагрозу незалежнасці Беларусі. Тым не менш, амаль ужо хутка будзе 20 гадоў незалежнай Беларусі, 16 з іх краіна кіруе аўтарытарны прэзідэнт Лукашэнка. Ці падыходзіць тут тая самая логіка, што вы сказалі пра Януковіча, што ёсць логіка чалавека ва ўладзе, які будзе дапільноўваць суверэнітэт? Часткова ёсць, безумоўна. Таму што тады, калі праводзілася палітыка інтэграцыі, і калі задача была такая, ну, чыста гандлёвая, я вам прадаю Беларусь за ўладу ў Расіі. Тут яны не дагаварыліся. Інтэграцыйная палітыка лопнула. І калі яна лопнула, быў такі пераходны перыяд агульных такіх канфліктаў, агульных пікіровак. І тут гэтаму рэжыму стала зразумела, што, страціўшы дзяржаву, страціць уладу, што гэта ўзаемазвязана. Я ўвогуле гаварыў і пацвярджаю, што незалежнасць вышэй за ўладу. Бо фронт дасягнуў незалежнасць, але не дасягнуў улады. Але існуе дзяржава, існуе незалежнасць і існуе будучыня. Якая б не была ўлада, яна зараз антынацыянальная, антыбеларуская, але будучыня ў нас ёсць, таму што ў нас ёсць дзяржава. Дык вось гэты фактар безумоўна прысутнічае, але ў дадзенай сітуацыі не ён ёсць галоўным. Рэжым як быў антыбеларускім, так і застаецца. Як быў мафійным, так і застаецца. Дык от незалежнасць у гэтым павароце палітыкі, калі інтэграцыя ўжо лопнула, яна знаходзіцца пад яшчэ большай небяспекай. І я растлумачу. Справа ў тым, што Расія зараз прыняла такую тактыку, не інтэграцыйную, проста забраць маёмасць, душыць на гэты рэжым цэнамі, газам, нафтай, і прымусяць расплачвацца, бо ўладу хочацца захаваць. Каб захаваць эту ўладу, ён будзе расплачвацца нацыянальным інтарэсам, нацыянальнай маёмасцю. На гэта разлічае Расія. І потым, калі не забяруць усю маёмасць, пытанне суверэнітэта, это ўжо будзе, так сказаць, фармальнае вырашэнне. Што гэтаму можа супрацьстаяць? Рэформы. Мы павінны зразумець, што Беларусь павінна быць такой жа краінай, як вся Еўропа. на основе рынковых цен, на основе рынковой экономики. Эти реформы снимут проблемы газа, проблемы цен. Этот режим не может проводить никакие реформы. По природе, по политике он не может провести реформы. Это его конец, и он проводить не будет. И у этом заключается наивеликшая небеспека. Зенон Станиславович, я хочу вернуться до темы, которую вы закранули, темы незалежности и темы залежности энергетичной. У свой час БНФ пришел с идеей Балто-Черноморского коллектора, який помог зменшить залежность Беларуси от российской нафты. Який ваш сегодняшний погляд на проблему? И в протяг этого же питания, ваш погляд на намер уладов побудовать атомную электростанцию в Беларуси, как так само сродок вырашения этой проблемы? При этом режиме будовать атомную электростанцию – это самозабойство. И в политическом сенсе, и в технологическом сенсе, и в сенсе экономическом. Это питание вырешено не будет. А по-перше, по-другое, когда оно начнет вырешаться, то для нас это будет камень на шею для всей нации. Это питание настолько важное, и настолько драматичное, что оно должно быть обязательно вырешено. Бо когда начнется это будовництво, то это будут очень дрянные выники для всего громадства. По-перше, это будет новая экономичная залежность от России. Это уже распрацовано многими аналитиками и специалистами. По-другое, эта станция просто не будет эксплуатоваться при этом режиме так, как она необходима, как она эксплуатовалась. И по-третье, это будет той троянский конь, який спрацює лепш, чем газовая и нафтовый рычаг для России у плане контроля и захопа белорусской экономики. Говорится именно про политические чинники этой станции. Скажем, у Литве, когда будут будовать такую же подобную новую станцию, это питание не возникает? Питание у Литве не возникает, потому что Литва не будет завязана на российскую сыровину, и ее не будут будовать российские специалисты. И, отповедно, она не будет в залежности от российской политики. У Беларуси все это есть. И залежность от российской сыровины, и от российских кадров, и от российских технологий. И выники непредсказуемые, потому что той проект, который пропонувается, это довольно небезпечный проект. Коли бы будовали французы, ситуация, по-вашему, выглядела бы диаметрально супрацьлеглой? Коли бы будовали французы, эта ситуация была бы лучше, потому что она бы сняла многие политические чинники. Але, в принципе, я бы не рекомендовал бы будовать на Беларуси атомную станцию, потому что треба выкористать те махчимости, те ресурсы, которые не раскрыты, которые есть у нас. Балто-Черноморский коллектор – это одна из махчимостей, которая не была выкористана. Зараз тяжко ее выкористать, бо ускладнилась ситуация, але тем не менее можно. Можно привести, домовиться с Латвией, но не этот режим, который есть, а когда это будет нормальная влада на Беларуси, и привести в реверсивный режим вот этот нафтопровод, который идет с Венспилса. Это так само часткой допоможет. А кроме того, треба проводить ответную политику, как иметь свои пляцовки у портах, у Клайпеде, у Венспилса. Это махчимо, это треба договариваться, это треба укладывать сродки, они будут значно меньше, чем сродки, которые будут укладены у эту атомную электростанцию. И еще один чинник, который, может быть, кроме меня, мало кто ведает. На Беларуси достатково есть нафтовых родовищ. Разведка вельми дорогая. Это зрозумело. Одна свідровина миллион доляров каштує. Але есть науковцы, есть методики, которые позволяют эти родовища открывать методом достатково танным. И когда я шел на президента, я с такими колами науковцев имел знакомство, и они мне показывали это. Я задал им одно питание. Когда будет кебич? А про Лукашенко никто тогда не говорил. Питание было только про кебич. Вы это все покажете? Они сказали нет. А есть такие махчимости добыть белорусскую нафту, якая у нас есть. С невеликими затратами. Але это... Вельми добро, что эти распрацовки не трапили на стол мафии. Значит, есть еще люди в нашем громадстве, которые разумеют национальные интересы выше своих. Вы слухаеце перадачу «Тыдзень з радыё Свабода», супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу «Белсат». Адмысловы выпуск перадачы «Палітык адказвае журналістам». Госць перадачы – старшыня кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянон Пазняк. Працяг перадачы пасля напаміну пра галоўныя падзеі сённяшняга дня. У праскай студыі Алена Ціхановіч нагадае яшчэ раз асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Беларусь вельмі хутка адчула мінусы мытнага саюзу. Паводле экспертаў, заява Александра Лукашэнкі аб магчымасці выхаду з яго выкліканая стратамі, якія нясе краіна. Завершылася фармаванне выбарчых камісіяў. Апазіцыйныя лідары заяўляюць, што ўлады зноў не вытрымалі тэст на лібералізацыю. На наступным тыдні аднаўляецца працэс па справе Мікалая Аўтуховіча. Нягледзячы на тое, што ён хадайнічаў аб дадатковым часе на разгляд матэрыялаў, для азнаямлення з тысячамі старонак яму далі некалькі дзён. У сваім інтэрв'ю для праграмы «Свабода» на Белсаце Зянон Пазняк, сярод іншага, гаворыць аб неабходнасці фармавання беларускай эліты і адукацыі беларускай моладзі. Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Гатбэрд» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 16 300 мегасімвалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкнецеся з цяжкасцямі, звяртайцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму! Вяртаючыся да палітычнага поля, да больш, як бы сказаць, малога выбару, які зараз прапануе ўлада насельніцтву, мясцовыя выбары. Працягваецца кампанія некалькі месяцаў. Мясцовыя выбары праводзяцца цяпер па новым змененым законадаўстве. А ваша партыя, кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ, не ўдзельнічае ў гэтых выбарах. Ні на якім этапе. Ні на этапе фармавання выбарчых розных камісіяў, ні на этапе вылучэння кандыдатаў. Фактычна гэта байкот, калі я правільна разумею. Наша партыя ўдзельнічае, яна будзе выставляць сваіх людзей у участковыя камісіі, каб мець кантроль над байкотам. Байкот, які вы хочаце кантраляваць? Безумоўна. Новае законадаўство не ўсталёўвае ліміта ўдзельнікаў-выбарчыкаў. Калі прыйдзе адзін чалавек, выбары адбыліся. Немагчымасць фізічная, юрыдычная байкоту. Як оно стасуецца тады з ідэяй байкоту? У чым байкот? Это не мае значэння, колькі прыйдзе чалавек. Адзін ці палавіна чалавека. У гэтых выбарах удзельнічаць не можна, таму што іх нема. Это не выбары. Это профанация, это знявага целой нации, это плевание людям у твар. И это есть уже великий опыт. Что ж, коли 100 раз плюнули, треба еще, как и 101 раз плюнули. Тому громадство не может удельничать в этих выборах, потому что они бессенсовные. Хайны гуляют сами с собой. Не можно змагаться с диктатурой методами демократичных краин. Это люди, которые пробуют нечто робить, идти на выборы, сказать свое «е» и так далее. Это люди, которые под уплывом Брюсселя, под уплывом стереотипа европейской политики, где совсем другая влада и другие отношения. У диктаторских краинах, которые проводят оккупационную политику, политика, которую проводит режим на Беларуси, это оккупационная политика, антинациональная. Там користаться такими критериями, как користаются на Заходе, немогчимо. Есть своя тактика борьбы с диктатурой, борьбы с такими режимами. И она должна быть адекватной. То, что пропонуют некоторые люди там на выборах, они уже ходили 100 раз на эти выборы, это неадекватные поводины. Это поводины из совсем другой сферы. Зянон Станиславович, коли не демократы, так что? Какие методы? Партизанская борьба? Ну, вы можете и так ставить питание. Если бы такие махчимости были, скажем, у чеченцев есть такие махчимости, и они смагаются партизанскими методами, а другими они не могут. Это такая супольность. У Беларуси есть другие методы. Мы культурная нация, у нас великая история цивилизационная. Есть опыт певный, початку 20-го стагодзя. Опыт других краин, скажем, как Польша себе поводила за часы царату. Створались параллельные структуры, они имели свои школы. Польская мова была заборонена. Польские школы были заборонены. И было тысячи польских школ. Поляки под царом створили параллельную Польшу. Параллельную структуру. И шла освета интеллигенции, освета детей. И это один метод змагання с диктатурой. Какая демократия? Какие могут быть выборы? Какие референдумы? Вся влада, вся система в одних руках. Закон використовується только как сродок репрессии супроть громадства. Да какая может быть апелляция до закона, коли они этот закон використовують не как закон? Это неадекватное поводжання, неадекватное чування. Это то же самое, что при немецкой оккупации прийти до какого-нибудь штурмбанфюрера и начать качать, что вот правы человека порушаются в вёсце калюшки. Чому эти аргументы, которые вы приводите, по-вашему, не воспринимаются большей часткой оппозиции, тех партий, которые удельничают в этих выборах, которые находятся в оппозиции до этого режима? У них есть свои аргументы. Чому их аргументы, чем вам подаются непереконавчими? Эти партии не включены в национальную политику. Эти партии не выявляют национальные интересы. Не можна виявляти тільки ніяку одну частку там, скажем, демократія ввогуле чи що. А національний інтерес, він базується не тільки на економіці, він базується на культурі, він базується на історії, на мові. Для нас головне питання демократії зараз – це мова. Буде мова, буде економіка, буде будучиня, буде культура, буде нація, буде держава. Ось що є головне питання демократії. Це елементарні речі. Коли цього нема, то це є маргінальна політика, яка, повторюю, не виходить з національних інтересів. І покільки вони живуть стереотипами з усім другої політики, брюссельської, то вони ходять на ті вибори, де, в принципі, не можна їх виграти. Це просто ганебне поводження. І другої методи вони не відають, тому що незалежні фінансово від цієї самої європейської політики. Так от, ми якраз глядимо на ситуацію, яка утворилася, адекватно. Что повинны быть другие методы. И треба разуметь вот что. С диктатурой, с этим режимом не можно выиграть одним махом. Вот некая чаровная палочка з'явится, некая программа, некая идея, и все. И мы это проведем, это выиграли. Нет, это процесс. Это долгая борьба. Это створение отповедного информационного поля, отповедного настрою громадства. Это первое. Другое. Это створение элитарных групп. Это створение людей, политиков, которые разумеют сутность этой, которые при поворотах могут взять на себе отказность за нацию. Приклады есть. 90-й год, 91-й год. Громадство было советским. Им треба было тлумачить, что такое суверенитет, чему он потребен. И в Верховном Совете, где было 360 депутатов, фактично 345, собралась группа 20-30 человек. Але это была элита, объединенная национальной идеей, она выявляла национальную политику, и она обопиралась на целую массу людей, которые были подрыхтованы в этой ситуации. И эта группа выиграла бойку за независимость. Вот это была та правильная политика в тоталитарном советском режиме. Я хочу вернуться до такой темы, может быть, какой так само попрока, який вам выказывается, что вы делитесь своими поглядами на Беларусь, на белорусскую ситуацию за міграцію. Ви у міграції знаходитеся від 96-го года. І причому у ваших артикулах, у ваших зворотах доволі часто гучать такі попроки, які ми сьогодні так само чули, що тільки ваша партія, наприклад, проводить ту узважену чи правильну політику, інші працюють по диктовці Брюсселя, що це грантова позиція або промосковська позиція. Ось у вашій ситуації, наскільки можна сподіватися, що от та ідея, ті установки, які даються за міграцію, вони мають значення, мають вплив на реальну політику в Білорусі. І одночасно протяг питання умови і можливості вашого вертання у Білорусь. У політичній міграції вельми тяжке життя. Це вельми тяжка праця. І во всіх вона була така. Що дотичить сувязі і впливу, то він зараз значно більший, чим він був у не то, что там у 19-20 стагодзе, он был 20 годов тому. Потому что изменилась технология света. Зараз нема проблем сконтактоваться с людьми, проводить пресс-конференции, потому что техника дает такие возможности, и больше того, никто не может подслушать. У меня нема такого отчувания, что я здесь нахожусь на выспе, и нечто там без меня робится. Вельми цікаво, что вы говорите. То есть новые технологии, сувязи стали настолько близкие, что вы отчуваете, что вы... Я отчуваю себе там. Я ни одной секунды не был за межами Беларуси. Я постоянно там, и каждый день. І я магу даваць пэўныя заданні, зрабіць там такія-такія даследаванні. Ўсё. І здалёку я нават бачу некаторыя рэчы, якія не бачацца зблізку. І таму зараз гаварыць, што гэта некая ёсць адарванасць. Зараз і эміграцыя, і барацьба на бацькаўчыне – гэта практычна адзіны працэс. Зінаўся Славіч, мы не можам з Аленай на развітанне не задаць вам пытанне, якое цікаваць усіх нашых гледачоў. Менш за год застаецца да наступных прэзідэнцкіх выбараў. Вы бралі удзел ва ўсіх папярэдніх. Ці будзеце ўдзельнічаць наступных? Мы будзем праводзіць байкот. У выбарах зараз бессэнсоўна ўдзельнічаць, і я б это не мог казаць, калі б я не ўдзельнічаў у некалькіх папярэдніх. Таму у мяне не толькі тэарэтычныя нейкія абагульненні чужога опыта, але і свайго. Ні пры якіх абставінах мяне не прапусцяць на Беларус. Ні пры якіх абставінах, таму што рэжым зараз настолька ярка выражаны антынацыянальны, акупацыйны, што народ увогуле не бярэцца ні ў які разлік. І таму тут павінна быць толькі супрацьстаўленне. Шаноўныя гледачы, вы першыя ўведалі, што ўпершыню за всю гісторыю незалежнасці Беларусі Зенон Пазняк не будзе браць удзел у прэзідэнцкіх выбарах. Прынамсі, такая яго пазіцыя на гэты момант. Я не сказаў такога, што я не буду ўдзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах. Я сказаў, што мы будзем праводзіць байкот. А што будзе? Сітуацыя можа змяніцца такім чынам, што я буду ўдзельнічаць. А сітуацыя можа змяніцца так, што я заўтра прыеду. І прыеду, невядома як, але... Таму я разумею, што значыць слова. А не трэба дадумываць за мяне. Я сказаў, што мы будзем праводзіць тактыку байкот, але я не сказаў, што я не буду ўдзельнічаць. Таму гэтага з майго боку рашэння няма. Вы слухалі адмысловы выпуск перадачы «Тыдзень з радыё «Свабода». Палітыка адказвае журналістам». Госцем перадачы быў старшыня кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянон Пазняк. Гутарку з ім вялі дырэктар беларускай службы «Радыё «Свабода» Александр Лукашук і супрацоўніца службы Алена Ціхановіч. Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны. Ад 20 до 22 «Радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр. Частоты 6150 і 9865 кілягерцаў. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кілягерцаў, 490 метраў. Заставайцеся са «Свабодай».